Глава 30. Я не стал долго крутить и спросил напрямик. «Где находится щель, которая соединяет миры? Как туда добраться? Какие трудности ждут впереди? Тот, кто поможет мне, получит мое благословение». «Не, ну а что? Раз я император и воин света в придачу, то почему бы не благословить помощника? Тем более, что больше у меня ничего нет. Понятно, что есть какие-то владения, но не хотелось бы, чтобы какие-нибудь потомки сказали: «Да ты что, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь? Так ведь никаких властей не напасешься». «Так что благословение — это единственное, что я могу дать. Зато от души». И, как ни странно, желающие нашлись. Практически одновременно ко мне шагнули два демона из моей только что созданной гвардии и Улон Цицек. И чуть помедлив, вперед шагнул Найдвар. Он поклонился и сказал: «Ваше Величество, я не знаю, где щель, которую вы ищете, но позвольте мне сопровождать вас». Если честно, я и так собирался взять Найдвара и остальных телохранителей с собой. Они уже доказали свою верность и полезность. Но раз Найдвар сам предложил, то почему бы и не принять его предложение? Когда воин отправляется в опасный путь по собственной воле, это совсем не то же самое, как если бы он отправился в тот же путь, но по принуждению. Я кивнул Найдвару и, ударив себя в грудь, сказал ему: «Спасибо, друг, для меня это очень важно». Найдвару было приятно, что я назвал его другом, я это видел, и понимал его чувства, они были искренними, как и мои слова. Это, конечно, очень мало, когда тебя называют другом, и в то же время очень много. С одной стороны, это просто слова, но это очень важные слова, а для человека, у которого есть честь, это бесценные слова. Демонический мальчишка чем-то очень сильно походил на меня, своей верой в идеалы, своими принципами, своим отношением к чести. И я был абсолютно уверен, предложи я ему сейчас что-то материальное, деньги, например, и он оскорбился бы, полностью разочаровался во мне. В общем, я был очень рад, что Найдвар вызвался идти со мной. Мне его помощь будет очень кстати. Теперь нужно было выяснить, чем мне могут быть полезны те демоны, которые вышли вперед. И я приступил к расспросам. «Расскажите мне о щели между мирами все, что знаете». И они рассказали: «Идти придется далековато и сплошь по горам». «А как же собирались нести туда саркофаг?» — не выдержал я. «Я вот только после перехода по таким склонам. Там просто идти опасно, не говоря уже о том, чтобы тащить саркофаг. С ним же вообще не пройти, если, конечно, путь именно такой, как вы рассказываете». Демоны посмотрели на меня с удивлением, и я вспомнил, как они передвигались, слегка приподнявшись над землей. А еще вспомнил, как мне помогал Арх, он облегчал мой вес. Осознав это, я кивнул, что принимаю ответ, и попросил нарисовать путь на карте. Карту принесли и расстелили ее на полу перед троном. Пока демоны рисовали и поясняли особенности перехода, я вдруг вспомнил, как летал на белом драконе господине Мизу. Вспомнил море мрака, разлившееся внизу, мысленно наложил на карту то, что я видел во время полета, и понял: большую часть пути придется идти в море мрака. Радости мне это не доставило. Но и сильного удивления не было. В конце концов, кто сказал, что будет легко? Иначе получится, как в анекдоте, когда мужик ищет под ярко горящим фонарем свой ключ, потерянный на соседней неосвещенной улице. Из трудностей, по словам демонов, был сам переход. В смысле, трудный физически. Хотя, если трудный для демонов, то для людей вообще практически непреодолимый. Плюс возможные, я бы даже сказал, высоковероятные нападения различных иномирных существ, начиная от аратанов и воинов тумана Будантай-де-Чин, а также крысоподобных архнудов, заканчивая богами, потерявшими свою паству, и не только, которых в тех местах водится в неисчислимых количествах. Я слушал демонов и делал вид, что не вижу того, как Улын Цицек тоже шагнула вперед. Я надеялся, что она отступит, но она продолжала стоять и терпеливо ждать, когда я закончу расспрашивать демонов и повернусь к ней. Выяснив у демонов все, что они могли мне рассказать по поводу щели, я повернулся ко все еще стоявшей демонице и удивленно посмотрел на нее. «У вас, уважаемая Улын Цицек, есть информация по иномирной щели? Что-то, что до сих пор мне еще не рассказали?» «Да», — ответила демоница. «Слушаю вас внимательно». Я изобразил полнейшее внимание, может, даже чуть переборщил. «Да чего там чуть?» Я настолько гротескно изобразил внимание, что демоница на минуту опешила, но быстро взяла себя в руки и сказала: «Во мне течет кровь моих императорских предков, «Немного, но она есть. И...» — демоница кинула взгляд на отца. Тот горестно кивнул, видимо, понимая, что она хочет сказать. «И...» — продолжила Улэн Цицак. «Я готова помочь вам закрыть щель. Император не смог запечатать. Его подло убили. Мой долг — закончить дело императора и освободить мой народ от угрозы полного истребления». «Вот как!» Это все, что я смог сказать в ответ. Все-таки я был прав. И яйца у этой демоницы железные. Черт, да она все больше и больше была мне симпатична. Столько смелости и самоотверженности, и это при ее сексуальной внешности. Не было бы у меня Изуми, я, возможно, заинтересовался бы у Улэн Цицак. Воспоминания об Изуми отозвались болью. Как там она? Что с ней издаючи сделал Хачиро Такаги? Ждет ли она еще нас с Шикишей? Или считает погибшими со всеми вытекающими отсюда последствиями? Да и что там в Императорской Академии Магии сейчас происходит, тоже интересно. Как там Йосика, Макото, Кенпацу и остальные? Как там Арине и Райка? Я вздохнул. Для меня сейчас эта информация была недоступна. Или доступна. Уважаемая Улэн Цицак, подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность... Я замялся и начал по-другому. Я понимаю, что страна Ледяных Гор и Баракушити находится в состоянии войны, но, может, возможно, как-то... Блин, я не знал, как отправить в Баракушити кого-нибудь, чтобы передали весточку им и в ответ принесли нужную мне информацию. «Что вы хотели, Ваше Величество?» — прямо спросила демоница. А я вдруг понял, что не могу ее просить узнать что-нибудь про Изуми. Только не ее, только не про Изуми. И тут пришло в голову, что у меня же есть Шикиша. И я уже уверенно проговорил. Отец Шикиши не знает о судьбе сына и наверняка очень волнуется. Надо бы как-то передать ему, что с его сыном все в порядке. Да и мне интересно узнать, как там у них дела. Последнюю фразу я произнес, запинаясь и чуть слышно. И мне показалось, что щеки мои заолели, так полыхнуло лицо. Все-таки не привык я притворяться и выкручиваться. Демоница посмотрела на меня так, будто заглянула в душу, и выяснила все, что я пытался скрыть от нее. «Ваше императорское величество хочет получить новости о ком-то конкретном?» — спросила она. В ее голосе прозвучал вежливый интерес и плохо скрытая насмешка. И я разозлился и выпрямился на троне. «Да», — глянул я на демоницу сверху вниз, — «я хочу узнать о ком-то конкретном. У меня там друзья и родители. Я хочу узнать, как они». И добавил уже спокойнее. «Когда я уходил...» Они остались в очень непростой ситуации. «Извините», — смутилась Улэн Цицак. «Думаю, мы сможем это организовать. Мне нужны имена тех людей, о ком вы хотите что-то узнать, и места, где они могут сейчас находиться». «А как?» — удивился я ее ответу. «Как вы узнаете? Гонца с письмом пошлете?» «Зачем гонца?» — улыбнулась Улэн Цицак. «У нас есть другие способы». «Вот как?» — еще больше удивился я. И в этот раз в гораздо большей степени тому, что такое признание было сделано мне, представителю враждебной страны. Это же она сейчас, рассказав, что они могут получить информацию о любом нужном им человеке, выдала мне военную тайну. Или как? Демоница, увидев мою реакцию, улыбнулась шире и тут же спрятала улыбку за вежливым поклоном. «Хорошо», — нахмурился я и мягко спросил. «Думаю, мне бессмысленно спрашивать, каким образом вы это собираетесь сделать». Демоница элегантно склонила голову и присела в реверансе. «Почему же?» — с улыбкой ответила она. «Вы наш правитель, можете спрашивать все, что вам угодно». «Правда?» — удивился я, не готовый к такому повороту дел. Улэн Цицак кивнула. «Правда, Ваше Величество?» «Ну и как вы планируете доставить весточку и получить информацию о необходимых мне людях?» «Дипломатическое представительство страны Ледяных Гор в Баракушите», — просто ответила демоница. «Хм, я как-то даже не подумал о дипломатическом представительстве. Война же. И как люди относятся к тому, что рядом с ними живут демоны?» — спросил я, все еще не в силах поверить в то, что она говорит правду. Хотя какой смысл демонице лгать? «В стране Ледяных Гор живут не только демоны», — с улыбкой ответила мне демоница. «Вот как!» — в очередной раз удивился я. «Когда мы сюда пришли, тут были люди. Мы помогли им в войне с императором Касом. Защитили от полного уничтожения, помогли сохранить города. В результате они позволили нам основать Ниислел и поселиться тут». «Ага, император Кас», — проговорил я вслух, пытаясь уложить в голове новую информацию. «Договор демонов и людей». и сделал заметку в душе, что надо все-таки изучить историю мира, в который я попал. «Да», — подтвердила Улын Цицек, — «тот самый император Кас, который вероломно напал, нарушив договор о сотрудничестве. Тот самый император Кас, который украл запирающий меч. Тот самый император Кас, по чьему приказу был убит последний дракон». Голос демоницы звучал с такой ненавистью, что у меня мурашки по спине пробежали. «Но ненависть ненавистью, а если тут есть люди, то почему их тут нет?» И я спросил у демоницы: «А почему тогда здесь, в часовне, нет представителей людей, раз у вас с ними есть договор? И, может, вам мой вопрос покажется странным, но императором чего я стал? Какие у меня владения?» Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Анекдот в тему. В десантном полку. «Товарищ командир, почему к нам так много толстых молодых завезли?» «Это по контракту». «Толстые контрактники?» «Нет, платят они, а наша задача не выпустить их из части и помочь сбросить вес». «А почему тогда некоторых в разведроту распределили?» «Дети олигархов попросились в особое элитное подразделение. За отдельные деньги, конечно».